Сучан, я вернулся. У меня победы по всем фронтам. И войну выиграл, и в трусики новой Мизукаге залез. Кстати, не хочешь с ней встретиться, во время нашего тройничка? Сиськи у нее, конечно, поменьше твоих будут, зато волосы очень роскошные, прям до пола. Вы там обсудите союзные отношения наших деревень, пока я буду долбить ваши дырочки и заливать их горяченьким молочком. Кстати, о молочке, давай оголяй сисечки, я что-то проголодался, и знаешь, вообще лучше раздевайся, одним сосанием груди я точно не ограничусь. Вернулся. Как по мне, ты никуда и не уходил. Эти твои клоны и временные барьеры. Наруто, не знаю, как ты воспринимаешь реальность, но я твое отсутствие вообще не заметила. Ты все так же каждый день приходил ко мне и помогал с делами, после того, как нещадно отрахаешь. А ну да, есть такое, для меня вообще прошла целая неделя, в течение которой я не вынимал член из киски и попки Мей, а потом еще потренироваться на Луну пошел, и так там 3 месяца и провел. Ты на Луну ходишь тренироваться? А, я тебе не рассказывал. Там, короче, в полости Луны жил один клан от Сусуки, потомки Хамуры от Сусуки, прародителя кланов Кагуя и Хьюг. Ну, короче, эти потомки там в край деградировали и поехали крышей. Решили Луну обрушить на Землю, и для этого им нужен был Бьякуган, который эволюционирует в Тенсиган и сможет управлять Луной. И они хотели украсть его у Ханаби, сестры Хинаты. Ну, я их там и утихомирил, радикально, а Луну сделал своей игровой площадкой. Кстати, Цучан, ты не против, если я в клане Хьюг устрою малюсенький переворотик и сменю главу клана на Нейджи? Ох, и зачем тебе это? Хотя стой, не отвечай, я сама догадаюсь. Это из-за Хинаты, да. Ты хочешь ее в свой гарем, а ее отец наверняка, хотя, какой наверняка, он стопроцентно будет против. Ну, мои аппетиты слегка выросли, и я, кроме Хинаты, теперь еще хочу и Ханаби. Эй-эй, я не извращенец, я подожду, когда Ханаби вырастет, а потом, сразу одновременно, ее вместе с ее сестрой Хинатой лишу невинности. О, дожду не дождусь. Так, ты, Цучан, все же давай не стой, а раздевайся и запрыгивай на мой член, а то я вспомнил Хинату, и у меня непроизвольно встал, хотя, после 3 месяцев воздержания, у меня даже от мыслей о Каринба не встает, а она сейчас не сильно отличается от нынешней Ханаби, моя 22-летняя лоля. Я-то в принципе не против, делай что хочешь, только обставь это так, как будто это внутренние разборки клана, ведь во внутренние дела клана никто не может вмешиваться, даже Хокаге. Это мне недавно сказал этот индюк Хяши, когда я хотела поговорить с ним об этой их традиции клеймения побочной ветви клана. Кстати, а как насчет советников? Ты с ними тоже договорился? Третий, то понятно, всегда тебя поддержит, а остальные двое? Этих я подлечил и омолодил, так что они у меня практически из рук едят. Эх, а советница Кахару в молодости была горячей штучкой, даже, жаль, что у нее нету дочки, а лучше внучки, которую я бы мог соблазнить, одни только сыновья, да внуки. Кстати, Наруто, перед тем, как ты начнешь жестко насиловать мою попку или киску, я хочу сказать, что поручаю тебе миссию в стране моря, и чтобы ты после никуда не уходил, а остался, и я могла тебе рассказать все детали. Ну, ладно, я сажусь. Как же хорошо быть женщиной и иметь молодого ненасытного любовника. О, да моя попочка. Наруто, давай вырасти себе второй член, а то я что-то привыкла, когда обе мои дырочки одновременно заполнены. О, да. После 25 часов безудержного сайте, Цунади наконец отключилась. Вух, она начинает понемногу привыкать, и мне приходится дольше над ней стараться, но у меня половой акт считается законченным только если партнерша уже больше просто не может, так как потеряла сознание от блаженства. Ладно, давно я не спал, уперевшись лицом в грудь Хокаге, а теперь у нее еще и молочко идет, так что можно и с сосочком во рту поспать, как младенец с матерью, которой у меня в этом мире не было. Мда, хоть я так и не решился воскрешать Кушину с помощью техники воскрешения, но все равно тело ее положил в простаивающий саркофаг, и оно сейчас в нем плавает как новое. Да и еще, я ради интереса извлек клона Кушины, находящегося в печати Мита, и с помощью него вновь запустил очаг чакры Кушины, и сейчас, своими глазами, я начал видеть уплотнение ауры. Мне кажется, что из-за того, что здесь, в мире живых, оставался ее теневой клон. Он работал как якорь для ее души, и хоть Кушина и умерла, но, это похоже на ситуацию с крестражами, имея функционирующую оболочку, думаю, через время она сможет полностью воскреснуть, когда ее душа полностью перейдет из границы чистого мира, где она находилась, как душа, имеющая связь с миром живых, в мир живых, в тело, плавающем в саркофаге, и в который я вливаю Ряцу, для лучшего результата, соединения души и тела. Мда, будет мамочке сюрпризик, оставила своих деток одних, а они начали сношаться как кролики. И думаю, Джерея, ей лучше на глаза напопадаться, а то он умрет не от рук Пейна, а от рук кроваво-красной хабанера, думаю, за то, что я пялю свою развратную сестричку, она мне тоже попробует настучать. Ну, пусть попробует. Должен сказать, что ее голое плавающее в саркофаге тело, очень даже в моем вкусе, так что, можно продолжить тему инцеста, и соблазнить еще и мамочку, я ведь, практически вылитый четвертый, ну только повыше и помускулистей. Когда Цунади проснулась, мы привели кабинет в порядок, ну и саму Цунади тоже, потому как я не скупился на сиропчик, когда заливал им дырочки Хокаге. Для этого пришлось переместиться в цитадель, где в ванной, хотя, какая нафиг ванна, это были целые горячие источники, и мы там застряли еще на 3 дня, пили, закусывали да еблись, ну когда все же, помылись и вернулись, то Цучан опять проголодалась, и я распечатал еду, да тоже к ней присоединился. Так что мы сняли временный барьер, я сидел на окошке, да ветерком воздух гонял, чтобы выгнать запах наших с Хокаге потрохушек на ее рабочем месте. Ну, я как и Цунади, сейчас кушал десерт, и это были данго моего приготовления, и только Цучан хотела начать рассказывать о миссии, которую она мне хочет поручить, как в кабинет вошла Митараши Анка, и увидела сначала, меня в одних штанах, без майки, сидящего на подоконнике и работающим вентилятором, чтобы выгнать странный запах, потом она увидела, палочку данго, а потом и тарелку с еще 2 неначатыми палочками. И Анка сразу направилась ко мне, а точнее к данго, и при этом еще и говорила. Хокаге сама вызывали. А мои прелестные кругляши, нанизанные на шпажки, как же мамочка по вам соскучилась. О, да, это те, что само больше мне понравились. И почему вас не продают в кафе, мне ведь приходилось перебиваться обычными, безвкусными по сравнению с вами данго. О, какое наслаждение, блин уже закончились, так быстро, жизнь несправедлива, я должна достать еще. Сказала Анка и рухнула на пол, точнее до пола она не долетела, я ее перехватил. Мда, рецептура этого данго, действительно делает его очень вкусным, но использующееся в нем растение, выращенное мной, очень сильный наркотик, мне-то конечно пофиг, я могу хоть камни переварить, хоть лаву, хоть смертельный яд, и сильнейшие наркотики для меня, просто специфическая приправа, а вот ее похоже в штирила, мда, я помнится, давал ей похожие данго, только там доза была безвредной для простого человека, что-то типа маковой булочки, не Цучан, у тебя нормальные данго, как раз такие, какие я и ее угощал, так, надо бы ей помочь, а то еще откинется, так, нейтрализуем все лишнее, хаем, она оказывается так себе мужика и не нашла, так и ходит девственницей. Эй, Цучан, можно я ее соблазню? Ой, да, пожалуйста, как будто раньше тебе нужно было мое разрешение. Эх, ну Наруто, ты что действительно наркоту жрешь? Ты только не говори, что в любой момент можешь бросить, так говорят только законченные торчки. Цучан, да я вообще-то могу бросить еще и есть, и пить, и дышать. Я могу как Биджу, вообще обходится без всех этих ненужных им вещей. Ну, это глупо, сначала есть брошу, а потом и интерес к женщинам пропадет. Вот что потом мне делать, точнее что делать людям, ведь ты же знаешь, как обычно Биджу развлекаются, городок другой уничтожат, да пойдут где-нибудь в спячку впадут. Если у тебя резерв станет, такой же как у Однохвостого, то ты сможешь дольше обходиться без еды, мы все-таки из плоти состоим, поэтому чтобы вообще не нужно было питаться и дышать, нужно парочку резервов 9-хвостого иметь. И ты их конечно имеешь, хвостун. Если бы я хвастался, то сказал бы, что мой резерв это 6,5 резервов 9-хвостого. Мда уж, и как такого земля держит. Ладно Наруто, раз ты такой сильный, я как раз и хочу тебе поручить миссию в стране моря. Там завелось, по словам выживших, огромное морское чудовище, топящее суда, которое перевозит деньги в деревню Тумана, и нас наняли, чтобы мы разобрались с каймой, так прозвали это чудовище, ну и суда защитили. У тебя будет миссия под командованием Манка, давай разбуди ее и я продолжу. Ладно сейчас, так Цучан, я слегка над ней подшучу, так что ты не мешай. Я уложил Анка на разложенный диван и укрыл ее одеялом, а сам встал на колени и, сделав взволнованное лицо, сказал: «Дорогая, любимая, очнись. Анка, просыпайся, давай я, как и обычно, помогу тебе проснуться с помощью утреннего поцелуйчика». Засосал я ничего не понимающую Анка. «Вот, так. Анка, ты будешь завтракать. Я, как обычно, приготовил твои любимые данго с зеленым чаем. Надержи. Ну что, вкусно?» «Да, вку. Стоп. Ты... кто такой и где я?» «Анка, ты что, не узнаешь своего мужа? Мы ведь с тобой познакомились на экзамене Чунина, ты там была еще проктором, а я был сдающим генином. Ты еще в меня кунай метала. Ну так это было 5 лет назад, а 2 года назад мы поженились. Вот, смотри, фотография со свадьбы. Ты ведь Наруто, что милая вспомнила меня. Ох, Анка, а я уж подумал, ты забыла наши счастливые страстные ночи, проведенные вместе, и особенно ту, где я лишил тебя невинности. Малышка, давай повторим. Давай, снимай эту сеточку, ты, видать, вчера поздно пришла, а меня вчера не было дома, из-за миссии, и о тебе никто, как обычно, не позаботился. Давай, малышка, снимем плащик, а пока твои губки простаивают, я займу их поцелуем. Ох, моя сладенькая. Начал я целовать и гладить Анка. Стой, Наруто, я не, аум, ладно. Забудь, продолжай. Так, Наруто, прекращай уже цирк. Анка, Наруто, хватит лизаться. А, что я? Я в кабинете Хокаге, я, точно. Я ведь шла к Хокаге, а потом я, кажись, попала в рай, и потом, проснулась, и я, оказывается, замужем. Что вообще происходит? Наруто, оденься уже, ходишь тут своим сексуальным торсом светишь, КХМ. Анка, ты просто зашла в кабинет и сожрала данго Наруто, а этот тип, он, короче, у него абсолютный иммунитет к ядам, и в общем, в своей еде, он как приправы использует различные яды и сильные наркотики. Вот, ты его еду съела, а она содержала очень сильный наркотик, и ты упала в обморок. Наруто только что подлечил тебя, и чтобы ты не воровала чужую еду, он захотел тебя проучить. Шуточки у него, конечно, все в одном направлении, в извращенном. Чё, по-моему, неплохая шуточка получилась. Если бы ты, Цучан, не помешала, она могла легко превратиться в правду. Наруто, ты хотел трахнуть Анка в моем кабинете. Ну, а чё? Да, в принципе, ничего, двери только надо было бы закрыть, вот и все. Чё за херня здесь происходит? Хокаге сама, вы ведь настоящая. Вы ведь не мой наркотический бред, который позволил Чунину заняться со мной сексом в вашем присутствии, в вашем кабинете. Блин, что я несу? Этот, Наруто, если, конечно, он тоже не бред, он меня опять отравил. Ладно, Анка, все с тобой нормально. Просто Цучан моя любовница, одна из. Я ведь тебе когда-то говорил, что хочу собрать гарем, а ты тогда еще надо мной посмеялась. Все, шуточки кончились, теперь серьезно. Анка Хокаге вызвала тебя, чтобы поручить миссию в стране моря, где ты раньше была с твоим бывшим учителем Орочимару, и где ты после того, как он поставил на тебе проклятую печать, отказалась дальше следовать за ним, и убежала от него, вновь вернувшись в Коноху. Стоп, что, это я убежала? Я такого не помню, я всегда думала, что сенсей меня оставил, и, откуда ты это знаешь? У тебя в голове прочитал. Вот видишь, на лбу синий глаз, с помощью него я могу лазить в головах шиноби. Маленькая любительница анальной мастурбации, так вот, значит, как ты используешь палочки от данго. Что за... Эй, прекрати читать мои мысли и воспоминания. Хокаге, сама скажите ему. Анка, в желании засовывать в свою дырочку посторонние предметы, нет ничего предосудительного. Кстати, эти участки памяти, где ты покидаешь своего учителя, они слегка подернуты туманной пеленой, как будто ты хотела это забыть, и, возможно, это тебе удалось. Хочешь, могу сделать, чтобы ты все вспомнила. Проклятый извращенец, хотя извращенкой тут теперь считают меня. Ладно, раз уж все равно залез мне в голову, то хоть сделай полезное дело и восстанови то, что я забыла. Я вспомнила. Я действительно сама ушла от него, он 10 лет назад, привел меня в свое убежище на острове Кикайджима, в стране моря. Там было помещение, которое он мне показал. Там было множество людей, мутировавших людей, плавающих в огромных колбах. Он предложил помочь ему в разработке новых дзюцу, но, похоже, он увидел мои сомнения и решил поставить мне проклятую печать. Если бы я умерла, он бы избавился от свидетеля, а если нет, я тогда сбежала и не понимала, почему он меня отпустил. Но теперь я знаю, что с помощью метки он всегда мог воскреснуть, используя ее. Да, Сучан, в ее памяти были картины людей, плавающих в колбах, и они сильно напоминали каких-то рыболюдей. Думаю, цель нашей миссии – это кайма. Это один из образцов экспериментов Орочимару. Вот, же змей проклятый, столько от него проблем. И это он, гад змеемордый, виноват, что я стала Хокаге. Ладно, хоть тебя Наруто встретила. Анка, Наруто, вы должны разобраться в стране моря, с существом которого называют кайма, и который с большой вероятностью является результатом эксперимента Орочимару. Действуйте по обстоятельствам. Есть Хокаге сама. Будет сделано, Цучан. Ну, пошли, дорогая Анка. Кстати, как тебе наш поцелуйчик? Спросил я, когда мы вышли из кабинета. Ты, подлец, воспользовался моим невменяемым состоянием и чуть не обесчестил меня на глазах у Хокаге. Ну, так это ж какая честь быть обесчещенной на глазах у Хокаге, вот уж тавтология. Тебе, Анка, ничего не надо взять с собой перед миссией. Может, кунай или сюрикены, или палочки от данга, чтоб их, значит, в разные интересные места засовывать. Хе-хе-хе. Ну, ты и козел. Да, я одинокая женщина, жаждущая внимания, но я еще и очень стервозная женщина, поэтому никто мне это внимание уделять не хочет. Ну, так я всегда рад. И если что, мы можем продолжить то, что начали в кабинете Хокаге. Хаем, надо же, смог соблазнить Цунади саму. Возможно, в тебе что-то и есть, раз тебе наша Хокаге столько всего позволяет. Ладно, мне действительно надо сходить за вещами. Ты иди тоже соберись, встретимся у ворот. Да, у меня все всегда со мной. Запечатывающие техники и все такое. Так что я лучше бы посмотрел на место, где ты предпочитаешь предаваться низменному разврату, сама с собой, а могла бы со мной. А, хрен с тобой, ты уже все равно все в моей голове увидел, толку теперь от тебя что-то скрывать. Если хочешь, пошли со мной. Ну вот, вот здесь я и живу. Ну, и срач. Такое было в квартире Мита, когда мы поссорились и ей впервые пришлось жить самой, но она, блин, была 13-летней девочкой. Слышь, Анка, можно я тут пока уберусь, пока ты будешь собираться? Моя душа просто разрывается, смотря на эти везде разбросанные палочки от данга, некоторые наверняка побывали в твоей попке. И, ничего не срачь, ладно, признаю, я слегка небрежная, и хватит уже про палочки данга и мою попку. Я то всего один раз такое попробовала, и то когда была слегка пьяна, после того, как один чунин сбежал от меня во время свидания. Ох, не стоило высмеивать тогда его прическу, но он, блин, себе на затылке выстриг какой-то, как он думал, крутой узор, но если сбоку посмотреть, то можно было прочитать и ляха. Он как повернулся поздороваться со знакомым, так я как это прочитала, да как начала ржать и лохом его обзывать, так он и убежал. Да, все же не надо было перед свиданием для храбрости немного накатывать. Ну, что собралась? Ты, кстати, как хочешь добираться? Долго и самим, или быстро и с помощью телепорта? У меня полно маячков в разных местах, ну так как? Давай телепортом. Слышь, Наруто, а у тебя нету данга, тех, что ты мне в свитке давал? Что, Анка, палочка нужна? В одном месте засвербело. Ладно, на свой кунай обратно, могла бы еще на экзамене понять, что в меня кунай метать бесполезно. Да и тыкать ими, и змей призывать, чтобы они меня покусали, только зубки поломала бедной зверюшке. Анка, ну перестань уже. Я тоже перестану шутить о твоей анальной палочковой зависимости. Анка, вот, желание метнуть в меня огненный шар, это уже слегка перебор. Ну, если у тебя так свербит, то можешь и метнуть, мне он все равно не навредит. Блин, че ты просто стоишь, невредимый, хотя, должен умолять меня простить тебя, лежа у моих ног. Черт, что-то я действительно погорячилась, могла бы и убить тебя, хотя тебе, хоть бы хны. Да, Анка, должен сказать, что характер у тебя действительно сложный, ты бы проанализировала свое поведение. Ну, ладно, не заводись, Навод скушай Данго. Пошли уже пройдемся к городу, пообщаемся с заказчиками, а потом я поищу эту кайму, хотя уже нашел, так один мутант, два, еще два шиноби, хаем, знакомые, а, это напарники Кабуто, так и еще есть какое-то огромное призывное вроде существо. Пошли Анка к ближайшим источникам, они тут рядом. Ладно, но я хочу еще Данго, блин, они у тебя такие вкусные, что ими бы только и питалось. Будешь столько сладкого есть, растолстеешь. Хотя я больше тебе просто не дам. Это почему это? Ну, так с какого я должен тебя кормить? Я. Слушай, а давай сразимся всерьез, если я тебя выиграю, то ты должен будешь меня кормить своими Данго, а если ты меня то, я соглашусь вступить в твой гарем. Давай соглашайся. Давай сразу здесь, и сразимся на пляже. Ну, ты и хитрая. Так-то ты при любом раскладе остаешься в выигрыше. Если побеждаешь, то я тебя кормлю Данго, если проигрываешь, то становишься моей женой, которую я кроме того, что тоже буду кормить Данго, по ее же просьбе, так еще как бонус, это возможность часами напролет заниматься со мной любовью. Ну я в принципе не против боя. Отлично. Призы. Замри. Что? Я не могу двигаться. Третий глаз, это из-за него, это какое-то гиндзюцу. Кай. Блин, ни хрена не помогает, блин, даже ртом еле шевелю. Эй, ты паршивец, хватит меня лапать за грудь. Ну, так это грудь моей будущей жены, хочу и лапаю. Ну ты как, хочешь продолжать нашу спонтанную схватку? На кон положены, с моей стороны пожизненный запас Данго, а с твоей стороны твое сексуальное тело, я вот сейчас прям ощущаю, насколько оно сексуально. Ух, сосочки затвердели, а да. Неплохая ставка, а, это я еще только вверх осмотрел, ну, ты скажешь когда, захочешь сдаться, а я пока во время сражения наслажусь твоим аппетитным телом, знаешь, Анка, все же, как я тебе и говорил, если будешь много есть сладкого, то растолстеешь, и вот, я ощупываю на твоем пока стройном животике, первые жировые отложения, но не волнуйся, секс считается очень хорошей физкультурой, думаю, каждодневные пятичасовые занятия, быстро приведут тебя в форму. Черт, он меня лапает, а я сделать ничего не могу, чакрой тоже не могу управлять, змеи тоже не призываются, так может боль поможет сбросить оцепенение, так, но единственный вариант это укусить язык, но, это того не стоит, ладно, извращенец ты победил, я сдаюсь, а сразу смогла двигаться, ну, раз уж я твоя типа жена, то выполни каприз супруги и накорми ее вкусными Данго. О, я бы тебя кое-чем другим накормил, но, мы пока на миссии, так что на свои Данго, и пошли уже, закончим поскорее. Так вон та забинтованная девочка, она отдает сен чакрой моря, хаем, и вот сокомандники как будто нарисовались. Эй, хрен очкастый, ты какого руку на девочку поднял? Акаде Йоре и Цуруги Мисуми, еще два прихлебателя Арачимару, они напали на девочку, ударив ее в живот, и сейчас сачкарики лежат распластанными на земле от того, что я придавил их гравитационным прессом. Девочка, с тобой все в порядке. Ты что, ранена? Я врач, я могу помочь. Вот давай покажи мне, что там прячешь за бинтами. Нет, я нормально, я пойду. О, девочка, не волнуйся, я умею смотреть сквозь препятствия, так что уже увидел твою чешую. Стой, я могу помочь. Я должна идти. Девочка, как тебя зовут? Меня Наруто, и я считаюсь одним из лучших медиков в мире. Я могу людям руки отращивать, да даже если человек недавно умер, я могу его воскресить. Позволь тебе помочь. Я. Исабири. Ладно, вы ведь ниндзя Конохи. Да, Исабири. Вот сядь на этот стульчик и сними бинты, я лучше осмотрю и потрогаю тебя. Так, искусственная незавершенная мутация. Некоторые клетки нестабильны и поэтому все время находятся в состоянии поглощения сен-чакры и изменения. Так, сейчас проанализируем тебя. Так, вырастим растение с мутагеном. И так, Исабири, выпей это. Вот молодец. Так, окончим мутацию. И думаю, будет не лишним внедрить фермент Джуга. Так, Исабири, ты как видишь уже в норме. Но на всякий случай, я тебе еще укольчик сделаю. Вот, совсем не больно. И теперь ты можешь полностью управлять своей трансформацией. Я думала, что вы меня полностью вылечите, но, я до сих пор могу превращаться в кайму, хотя действительно полностью контролирую процесс, спасибо, все же наверное, Я думаю, так будет даже лучше, ведь мне нравилось купаться в море и дышать под водой. Но, господин Наруто, зачем вы сюда пришли? Чтобы убить Кайму, конечно же. Ой, не бойся, я знаю, что тебя заставляли. Вот видишь третий глаз, я это прочитал у этих двоих, и у тебя, так этих надо ликвидировать. Стихия пыли, гроб атомарного расщепления. Вот равнёхонько по контуру тело в пыль превратила. А ты, и Сабири в благодарность сможешь показать, где убежище Самочи, твоим, так сказать, работодателем. И вы потом его также убьете. А потом и меня. Его да, тебя нет. Я девочек не убиваю, тем более ты симпатичная. Покажешь, где Амочи, и можешь идти куда хочешь. А, можно я с вами пойду? Меня в стране не сильно любит. Кстати, господин Наруто, а у вас есть девушка? Нифига себе, какая ты быстрая. Да, вон видишь девку, жрущую данго. Она моя девушка, и еще 16 девушек, так как у меня гарем. Я туда всех красивых девушек беру. А я могу вступить в ваш гарем. Я для вас красивая. Как-то меня напрягает скорость пополнения моего гарема. Ты и Сабири, красивая девочка, и если захочешь, то тоже можешь стать моей женой, но лучше давай я отведу тебя в Коноху, думаю, с твоей силой ты сможешь стать ниндзя. Может, там ты встретишь свою любовь, а то идти ко мне в жены только из-за того, что я тебе помог. Ну, вы красивый господин Наруто. Даже с открытым третьим глазом, вы мне очень понравились. Если вы меня возьмете в гарем, я вам с радостью помогу. Ладно, я всегда рад новым девушкам. Пошли заберем мою напарницу, тире будущую жену, и завалим Амочи. Миссия быстро закончилась, и Сабири провела нас в подземное убежище, безопасно попасть в которое можно было только проплыв под водой к морской каверне, где и находился тайный вход в лабораторию Орочимару. Там нас ждал Амочи, бывший подопытный Орочимару, который сам решил продолжить дела змея, став его подчиненным. Он хотел создать армию подводных ниндзя, чтобы контролировать все морские пути, в том числе и торговые, и таким способом озолотиться и получить власть, показав этим, что Орочимару зря недооценил его и его исследования. Ну, сам он тоже над собой провел изменения, и смог превращаться в практически такого же рыбочеловека, как и Исабири, только со страшной мордой, хотя, у него и в человеческом облике внешность паскудной крысы была. Амочи обещал вылечить Исабири от ее косметических недостатков, поэтому она раньше и помогала ему, но теперь, когда ей помог я, она с радостью помогла уже мне в уничтожении Амочи и его зверюшек, тройки львиноподобных химер и хозяина глубин огромного слизня, состоящего из морской воды и неуязвимого к физическому урону. Битва перенеслась на улицу, ведь чтобы я смог уничтожить слизня, причем он был метров 50 и рос дальше, увеличиваясь за счет моря, так вот, мне пришлось побыть драконом в человеческом обличии и выдуть огромное облако синего пламени, которое испарило хозяина глубин, и Амочи, и химер. Вот и все, 10 минут и миссия окончена. Надо было только рассказать заказчикам, что мы с монстром разобрались, и море вновь безопасно. Комментарий, глава 20. Вода и море. Вечный мангика Ташинган полностью. HTTPS. Шер. F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джаз Взбжлрб 1 HFR F7 Нг ПО 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WXQ КСИ В 3 CW. Фото. F1 Кипок Писпн 7 Анакси 8 УКИК 2 Хмракс Бжи 2 Айскн 7. Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 ДВБ 2 ПМ 1 ВФИТ 3. Вечный манги Каташинган, HTTPS, Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джаз Взджлрб 1 HFR F7 Нг ПО 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WXQ КСИ В 3 CW, Фото, F1 Кип Меркс Пвкс ДАФ 8 IGSQN D3 ОУМ ВЩАЮ ДЖ В 189 ТДЖ 7 П. Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 ДВБ 2 ПМ 1 ВФИТ F3. Трехглазый рогатый облик, HTTPS, Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джаз Взбжлрб 1 HFR F7 Нг ПО 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WXQ КСИ В 3 CW, Фото, F1 Кипнг 3 SN 5 и ДВСКСТ ПСБЖ 8 и НАПТАЙ СС 6, PD 3 RR 9. Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 ДВБ 2 ПМ 1 ВФИТ F3. Теруми Мей HTTPS, Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКС Вакс КМСКС 1 УЮВ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЕТ ЖКВК Фоутол, F1 Киповер 2 КНДЖ 9 Б7 ПДЖ ХКС 1 ИКС ПВИЛ 4295 ИП Ки равной в ФГВДУФ БКМВ 4 ЗС 1 НАНС ДБ 43 ТВ XPM ДЖ 16 МДХН Теруми МЕЙ HTTPS Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКС Вакс КМСКС 1 УЮВ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЕТ ЖКВК Фоутол, F1 Кипак 3 WBW 3 ШНВК ФИБ 0 7 РКЮ 7 ПП 37 КМВ КЮ 8 И 66 Н3 Ки равной в ФГВДУФ БКМВ 4 ЗС 1 НАНС ДБ 43 ТВ XPM ДЖ 16 МДХН Анка, HTTPS Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКС Вакс КМСКС 1 УЮВ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖКВК Фоутол, F1 КИПСИ 952 ЛКБТ БАТС КВАНДЛ КНИФЭ 25 ГФЭТК КИ равной в ФГВДУФ БКМВ 4 ЗС 1 НАНС ДБ 43 ТВ XPM ДЖ 16 МДХН равно эпилог закат равно возвратившись в Канаху мы сдали миссию и я пригласил Анка и Исабири на мою цитадель где мы провели недельку в течение которой я забавлялся с новыми участницами гарема хорошенько отдохнув я стал готовиться к битве с Акацуки главными противниками я считаю Пейна Нагата и Абита Тоби и у обоих есть огромная уязвимость Это их глаза, ведь в основном вся их сила на них и опирается, особенно у Пейна. Вырви ему его Риннинган, и он станет просто инвалидом, прикованным к трону. Я, с помощью стихии скорости, если полностью заполню всю свою чакра-систему, а она у меня, во-первых, тройная и во-вторых, очень разветвленная, так вот, если я под завязку накачаюсь чакрой скорости, то смогу всю землю оббежать за пару секунд. Так что я легко могу повыдирать Маргала и Пейну и Тоби, они даже моргнуть не успеют. Сейчас в Акацуке должны быть Конан, Пейн, Кисами, Итачи, Какудзу, Хидан, Диидара, Сосари, Тоби и Зитсу. Всего 10, а я могу создать 12 дублей. Так что каждому достанется по одному противнику, а я займусь проработкой сражения. Конан, просто пленяем, пока запечатав. Пейну, выдираем глаза и убиваем. Итачи. Его глаза тоже не будут лишними в моем кармане, так что его ослепляем и запечатываем, а потом можно и соски его отдать. Только, надо перед этим, в голове у Итачи покопаться, чтобы он чего лишнего соски не взболтнул, и думаю, тоже на нем применю катаамацуками, и пусть живет с братом и клан восстанавливает, а я надеюсь, у него будет дочка, которую я смогу соблазнить, или у соски. Но, Мангика Итачи я себе заберу, а ему вставлю глаза с руки Данза, там обычные шаринганы. Кисами, завалит дубль в адамантовой броне, как у Дзу и Хидана, нужно пустить поплавать в адамантовой ванне наполненной хикатаном, а проще говоря, заключить их в шар хикатона, который находится в сфере адамантона, так они точно и не сбегут и точно умрут. Диидара и Сосари, этих можно просто в сферу адаманта заключить и Диидара сам самоубьется взорвав себя, вместе с кукольником. Чтобы Тоби не сбежал, да и вообще никто не сбежал, я должен стабилизировать пространство, и запретить любые пространственные техники, а потом выдрать ему глаза и тоже убить. Вот Зитсу, особенно с Куразитсу, с волей Кагуи, придется повозиться, особенно с его уничтожением, надеюсь Хикатон его уничтожит, хотя, его можно использовать, чтобы найти пространство Кагуи, и переместившись туда съесть душонку любительницы фруктов из космоса. В пространстве Тессеракта, я разработал артефакты, которые должны образовать огромную сферу пространственного барьера и все что в сфере заморозить во времени и переместить в мое пространство Камуи, где я уже могу полностью контролировать это пространство. Потом там уже разбираюсь с Акацуки. Прежде чем устанавливать артефакты, я убрал то, что мне мешало и то в честь чего назвали страну, а именно дождь. Пришлось устроить в стране засуху. Ведь Пейн с помощью дождевой завесы, следил за обстановкой в деревне, а так я смог пройти прямиком к их башне в которой они все сейчас и находились, окружить ее барьером и перенести в пространство Камуи, где разобрать всех членов организации «Рассвет», так сказать, по лучикам. Через 2 секунды после этого, для организации наступил закат, ведь только Конан и Итачи выжили, ну и Куразитсу, которого я окружил в толстый слой адаманта и пока запечатал. Что ж, Риннинган, Три глаза Мангика Шрингана и синеволосая рабыня, неплохой улов получился. Держа на ладони Риннинган, я подумал, и управлением клетками от Сакана и Укана. Поглотил глаз, встроив чакра-структуру глаза вплоть руки. На ладони появился узор Риннингана, фиолетовая точка и 6 фиолетовых концентрических кругов. Со вторым Риннинганом я проделал то же самое, но с другой ладонью. Потом проделал то же с Мангика Шрингана Абита, Шисуи и Итачи, по 2 Мангика на ладонь. На рисунке Риннингана проявились 3 Тамоя, от каждого поглощенного Мангика. И в итоге у меня на ладонях 2 узора Риннингана, с 6 Тамоя. Когда чуть разобрался, то смог на интуитивном уровне понять, как использовать заложенные способности, и кроме того, мой резерв ни с того ни с сего начал понемногу расти. Ну, думаю, тут как раз и Риннинган виноват. Он, как и мой Ташинган, усиливает своего владельца, увеличивая ему резерв чакры и скорость ее регенерации. Так, займемся промыванием мозгов, и первый будет Итачи. Так, вставим ему новый Шринган, подлечим его, и начнем то, что он так любил делать со своим братиком, будем выедать ему мозг чайной ложечкой. Значит, он поведает, как он раскаивается, как он его любит, своего братика. А вырезал клан, потому что они хотели устроить переворот, и злой Данза приказал полностью уничтожить клан, и он в обмен на жизнь брата, сам согласился это сделать. В общем, всю правду расскажет, но без подробностей, чтоб, значит, у Саски лишних идей по уничтожению Конохи не возникало. Хотя, нафиг я вожусь с этими братцами, убил одного, убил второго, и нет учих, и нет проблем. Ладно, раз уж начал помогать Саске, то продолжу, оплату получу в виде его дочки. Так, теперь Конан, тут лишнее стираем, лучше уж начать, как говорится, с чистого листа. Так и в итоге я решил вообще всю память стереть, ну еще и омолодить Конан до 20 лет. Слегка негуманно получилось, но с ней бы по-другому и не вышло. Да и жизнь у нее, ничего хорошего я не стирал, потому что хорошего там кот наплакал, что не говори, а у некоторых жизнь полная херня, что Конан, что Таюэ, да и у меня бы могла быть жизнь изгоя, даже несмотря на то, что я был сыном 4-го. Да, надо становиться повелителем мира и все же, наверное, навести тут порядок. Пейн считал себя богом, ну и я некоторое время тоже им побуду. Получать СП от благодарности и поклонения тоже вариант, просто выгодно это делать только в планетарных масштабах. Так, Конан, перенесем в цитадель, и теперь можно проанализировать Куразицу. Да уж, эта хрень достаточно трудно уничтожаемая, но в Хикатоне она растворяется как в кислоте. Так, Ташинганом я вижу его связь со статуей Гидамаза и с каким-то другим измерением. У тела 10 хвостова то же самое, значит, сначала уничтожаем Зицу, потом тело Шинджу, а потом идем валить Кагую. Кагуя оказалась серьезным противником. Да, шучу, скрутил я эту бабенку за пару секунд. Она была ослабленная, так что сопротивления практически не оказала, костями только своими меня пыталась проткнуть, но они адамант не пробивали, как и ее гудадамы, так что она обломалась. Также перед своей смертью она рассказала о своем клане, и что я, скорее всего, должен ждать их в гости, потому как от меня тянет, как от бога древа, ну да чакры я произвожу, как 10 хвосты. Но, обследовав Кагую, я понял, что ее сородичи мне не противники. Они оказались что-то наподобие демонов-вампиров, только пищей их была чакра, и они ее использовали как топливо для жизни, и поэтому не любили ее использовать в качестве оружия. Все они имеют примерно одну силу, различаются только количеством запасенной чакры и тем, сколько долго они могут сражаться. Но, древо-бог, приносит плод лишь раз в 1000 лет, и средний мир, прежде чем быть истощенным древом-богом, может принести где-то 3 плода. И таких деревьев во вселенной ограниченное количество, да еще их надо и найти. Короче, Кагуя поведала, что скоро, по ее меркам, ее должны проверить ее соклановцы, а скоро для нее, это лет 10-15. За это время я должен стать сильнее как 10-10 хвостых, чтобы толпами раскидывать всяких от Сусуки одним мизинцем левой ноги. Ну, душа у Кагуи оказалась, так себе, всего 220 СП получил, столько же, сколько из первого и второго Хокаге, чьи души я съел, распечатав их из печатей на дейтановых торсах моих клонов, которые запечатали их в себя, во время нападения Орочимару на деревню. Через 15 лет я засек появление 4 представителей клана от Сусуки, и их души, стали неплохим завтраком в начале дня, а глаза, среди которых имелись и слабые версии Ринингана и Бьякуганы, добавили запятые на мой узор Ринингана, расположенного на моих ладонях. 15 лет прошло в этом мире, но для меня прошло 45, из-за ускоренного пространства. Я стал для местного населения боженькой, причем ко мне можно было обратиться с просьбой, если ты добрый человек и твои намерения чисты, или если ты красивая девушка, лучше если девственница, то я тебе с радостью помогу. Конечно, если проблема серьезная, то плата – это вступление в гарем, вот такой вот похотливый всемогущий бог. Гарем мой тоже разросся. Хината с сестричкой Ханаби стали его полноценными членами, когда я на 13-летие Ханаби устроил в ее клане переворот, и поставив Ниджи во главе, забрал сестренок под мое крылышко, я себе еще и крылья могу отращивать для образа, так что тут можно понимать, и буквально и фигурально. Хьяши был просто в восторге от новости, что обоих его дочерей я забираю себе, восторг он выражал в многоэтажных матерных конструкциях, он намного опередил Таюю в этом искусстве. Да, Таюя, в последнее время, как я ее вижу, она все время молчит, ну конечно трудно с членом во рту говорить, но все же, Шизуни тоже не выдержала одиночества, и отдалась мне без всяких свиданий, прямиком на столе Хокаге, когда Цунади вышла по делам. Еще забавно было, со жрицей Шион и демоном Марьё, я уже как 3 года работал богом по вызову, и Шион попросила меня помочь окончательно разобраться с демоном, что убил ее мать. Ну, мы пришли к месту, где был запечатан дух демона, и только он почувствовал мою силу, да как начнет стелиться передо мной. Владыкой называл, а себя моим верным слугой, который с радостью завоюет для меня мир, только если владыка демонов поможет ему освободиться. В общем, я убил демона, а Шион начала на меня подозрительно смотреть и попыталась тут же запечатать, чтобы не выпускать зло, из гробницы. Но я ей и говорю, Шион, но разве я похож на демона? И стал похож на демона, отрастив себе рога, открыв все глаза с вечным мангикаташинганом, и как говорил, сзади меня появились огромные демонические адамантовые крылья, чьи перья были клинками. Она вновь начала пытаться меня запечатать, но я подошел к ней и поцеловал ее. После долгого поцелуя я сказал, что единственный способ остановить меня – это пожертвовать ее жизнью и телом, став моей женой, тогда она сможет контролировать меня, да и все равно, платой за уничтожение Марьё было становление ее моей женой, так что выбора у нее что так не было.